Валь. Да. Привет. Привет. Как проживаешь, старушка? Обыкновенно. Мне тут твоя помощь нужна, Валь. Можешь помочь? В чем? Тут просто такая ситуевина. Тут зуба хотят это в тюрьму посадить. Можешь свидетелем выступить? Да нет. Почему? Я свидетель. Почему? Ты не свидетель? Мы тебе денег заплатим. А? Мы тебе денег заплатим. Ничего мне не нужно, я плохо себя чувствую. А что с тобой случилось? Болеешь? Давление. Из-за чего? Гипертония. А что это такое гипертония? Повышенное давление крови. И поэтому ты сейчас злая, да? А? Ты сейчас злая, да? Да. А квартиру нам не подпишешь, а? Пошел нахуй, чтоб ты подох.